Сонет 148. О, как любовь моя изменила глаз! Расходится с действительностью зренье, или настолько разум мой угас, что отрицает зримые явления? Коль хорошо, что нравится глазам, то как же мир со мною не согласен? А если нет, признать я должен сам, что взор любви неверен и неясен. Кто прав, весь мир или мой влюбленный взор? Но любящим смотреть мешают слезы. Подчас и солнце слепнет до тех пор, пока все небо не омоют грозы. Любовь хитра, нужны ей слез ручьи, чтоб утаить от глаз грехи свои.